Глава 24. Я открыла глаза и увидела темноту. У темноты был запах. Шкур, сырых от человеческого пота, горелого масла и трав. Последний был особенно сильным, словно я очнулась не во мраке, а посреди цветущего поля, на который кто-то набросал вонючих шкур и дымящихся масляных факелов. А потом я в этой темноте различила слабый огонек и лицо испуганной женщины, освещенное им. «Дротнинг, ты очнулась?» «Не знаю», — проговорила я, едва шевеля во рту деревянным языком. Женщина метнулась назад, и ее звонкий крик разорвал на части мрак, окутывающий меня. «Хвала асам! Наша королева выжила!» Я пошевелилась, при этом боль пронзила все тело. Но это была хорошая боль, та самая, которая сигнализирует. «Ты жива!» Просто долго лежала без движения, вот тело и онемело. А еще я поняла, что вокруг меня не так уж темно. Сквозь щели в одной из стен пробивался слабый свет, позволяющий разглядеть мой королевский закуток в длинном доме общины. И еще я была вся мокрая от пота. Неудивительно. На мне было надето что-то вроде вязаного шерстяного свитера, под которым чувствовалось нечто липкое с острым концентрированным запахом тех самых трав, которые я ощутила, как только пришла в себя. Кстати, эта мазь, частично впитавшаяся в толстый свитер, довольно чувствительно жгла кожу. Послабее, чем горчичник, но весьма ощутимо. С трудом я приподнялась на своей лежанке, села. И тут в мою каморку буквально вбежал старый Тормод. «Живо!» — выдохнул он. «Слава Одину! И Ньорду, который смог поступить со своей жертвой!» «Откуда ты знаешь?» — спросила я, с трудом проталкивая слова через пересохшее горло. «Только Один мог заступиться перед богом моря за свою валькирию», — проговорил Тормод, пожав плечами. «Мол, очевидно же!» «Ты видела их?» «Не знаю», — проговорила я. Мой разум девушки 21 века подсказывал, что меня посетила галлюцинация. Но когда бред настолько реален, то поневоле возникают сомнения в том, что увиденное было бредом. «Значит, ты видела», — кивнул Тормод. «Все, кто имел счастье созерцать богов, сомневаются в том, что это было правдой». Хотя их Фюльгия, оставшаяся в мире живых, знает, что увиденное произошло на самом деле. «Хватит разговаривать, старик! Покажи нам нашу Дротнинга!» — раздался рев Рауда снаружи. Моя каморка была слишком тесной для того, чтобы вместить всех желающих посмотреть на меня. «Она еще слишком слаба», — попытался защитить меня Тормод, но я уже поднялась с лежанки, хотя меня неслабо качнуло при этом. Пришлось схватиться за стену и примерно полминуты постоять, пока я справилась с головокружением. «Я выйду к людям. Я должна», — проговорила я. И вышла, как была, босая в дурацком свитере до колен с зелеными пятнами от травяной каши, которой я была натерта. Но, наверное, ни одну из царствующих особ люди не приветствовали настолько радостно и искренне, как меня. Вся община собралась в длинном доме. Суровые викинги растягивали до ушей рты, непривычные к улыбкам. Многие женщины плакали, а маленькая рабыня Рунгерд, ловко поднырнув под локоть охраняющего меня Тормода, бросилась ко мне, обняла, прижалась лицом и всем телом, бормоча и всхлипывая. «Ты живая, Лагерта? Асы не забрали тебя? Многие говорили, что нужно отдать тебя Ньорду, бросив в море. Но Раут сказал, что вызовет на Хольмганг любого, кто посмеет причинить тебе вред. Я так рада, что Тормод тебя спас своими травами и заклинаниями». «Я тут ни при чем», — покачал головой старик. «Пока Валькирия вместе с Фюльгья Лагерты находилась в Асгарде, я лишь поддерживал тепло в теле нашей Дротнинг, чтобы им было куда вернуться». И вот тут я прикусила губу. «Лагерта. Я больше не чувствовала ее присутствия в своей голове. Там была лишь я, и только я. Никакой двойственности, никакого чужого опыта. От воспоминаний скандинавской девушки остались лишь следы в памяти, какие бывают, когда кто-то расскажет тебе о своей жизни. Так неужто правда Лагерта осталась там, в обители богов, а я спустилась в Мидгард, чтобы занять ее тело и пройти какое-то великое испытание, о котором говорили боги? И если я его не пройду, то мы обе отправимся в Хельхейм, скандинавский ледяной ад, в существование которого после такого и не захочешь, поверишь. Но все равно мой разум девушки 21 века отказывался принимать то, что все больше казалось очевидным. Внезапно, повинуясь некому порыву, я задрала рукав своего свитера и замерла, увидев на своей руке вдавленные следы. Словно совсем недавно ее силой сжимали чьи-то когтистые лапы.